Часть 4. Июнь 1982 года, март 1994 года. Эпиграф. Он был потрясен тем, что наткнулся в жизни на какие-то следы того, что до сих пор казалось ему гнусной болезнью его психики. Джеймс Джойс. Портрет художника в юности. Глава 1. Мевлют и Раиха женятся. Только смерть разлучит нас. Сулейман. Как вы думаете, когда Мевлют понял, что девушка, бежавшая с ним, была не та красавица, чьи глаза он лишь раз увидел на свадьбе моего брата, и которую, как оказалось, звали Самиха, а ее не столь красивая сестра Раиха, в тот ли момент, когда встретил ее в темноте деревенского сада? Или позже, когда они пробирались вместе через реки и горы? Знал ли это уже тогда он, когда сидел рядом со мной в фургоне? Вот почему я спросил его. Что-то случилось? Язык проглотил? Но Мевлют ничего не ответил. Когда они сошли с поезда и слились с толпой садившихся на паром от вокзала Хайдар-Паша на Каракёй, мысли Мевлюта были заняты не свадьбой и брачными хлопотами, а тем, что в конце концов он окажется в комнате с глазу на глаз с Раихой. Он находил несерьезным, что ее так заинтересовала суета на Галатском мосту и белый дым пароходов, но он не мог думать ни о чем, кроме того, что вскоре им вдвоем предстоит войти в их общий дом и остаться там наедине. Когда Мевлют достал ключи от дома, бережно хранимые в кармане, словно драгоценность, и отпер дверь в квартирку на Тарлабаши, он почувствовал, что дом как будто изменился за те 3 дня, что ушли на поездку в деревню. По утрам в начале июня в квартире было почти холодно, но теперь, в разгар лета, стояла удушающая жара, и старый линолеум на полах, разогретый солнцем, распространял запах дешевого пластика, смешанный с запахами воска и пеньки. Снаружи с Бейоглу и Тарлабаши проникал шум толпы и транспорта. Мевлюту всегда нравились эти звуки. «Раиха, какой красивый у нас дом!» — сказала я. «Но его надо проветрить». Я не могла повернуть ручку, чтобы открыть окно, так что Мевлют подбежал, чтобы показать мне, как обращаться с задвижкой. Я сразу почувствовала, что стоит только сделать тщательную уборку и смести всю паутину, как все разочарования, все страхи и демоны из мыслей Мевлюта тоже будут смыты. Мы вышли купить немного жидкого мыла, пластиковое ведро и тряпки. И когда мы вышли на улицу, напряжение из-за совместного уединения спало. И мы расслабились. Вторую половину дня мы провели за покупками, разглядывая вещи на витринах и полках магазинов от Тарлабаши до рыбного рынка и приобретая все, что было нужно. Мы купили кухонные губки, жесткие щетки и чистящую смесь, и, вернувшись в дом, вычистили его сверху донизу. Мы были так увлечены тем, что делаем, что забыли о смущении от совместного уединения. К вечеру я взмокла от пота. Мевлют показал, как зажечь газовую колонку, как регулировать подачу газа и какая из ручек пускает горячую воду. Нам пришлось залезть на стул, чтобы всунуть горящую спичку в темное отверстие на колонке и включить ее. Мевлют посоветовал мне, всякий раз зажигая колонку, приоткрывать маленькое окно с матовым стеклом, которое выходило в темный внутренний дворик. Если ты оставишь его немного открытым, газ будет выветриваться, и никто при этом тебя не увидит, — прошептал он. «Я уйду на час». На Раихе все еще была та одежда, которая была на ней, когда они убегали из деревни. И Мевлют понял, что ей будет неудобно раздеваться и мыться, если он в доме. Он сел в кофейне сразу за Истиклялем. Зимними вечерами это место было заполнено швейцарами, продавцами лотерейных билетов, водителями и усталыми уличными торговцами, но сейчас здесь было пусто. Он смотрел на чашку чая, которую поставили перед ним, и думал о моющейся Раихе. С чего он взял, что у нее светлая кожа, увидев только ее шею? Почему он сказал «на час», когда уходил? Время тянулось очень медленно. Он смотрел на одинокую чаинку на дне чашки. Не желая возвращаться домой, пока не прошел час, он выпил еще и пиво, а затем отправился назад длинной дорогой по закоулкам Тарлабаши. Ему доставляло удовольствие находиться на этих улочках. Здесь дети ругались друг с другом, играя в футбол, а их матери сидели на ступенях маленьких трехэтажных домов с подносом на коленях, перебирая рис, и каждый знал всех. На пустом участке между домами, в тени палатки из черной ткани, сидел человек, торговавший арбузами. Мевлют постучал пальцами по нескольким арбузам, пытаясь угадать, насколько красные они внутри. Выбрал арбуз и поторговался за него. По арбузу полз муравей. Когда Мевлют вертел арбуз в руках, муравья переворачивала вверх ногами. Но он не падал. Он просто полз по кругу, пока не возвращался наверх арбуза. Договорившись о цене, Мевлют дал арбуз продавцу, взвесить, стараясь не сбросить терпеливого муравья. Потом Мевлют добрался до дому, бесшумно вошел и положил арбуз на кухне. «Раиха!» Я вымылась, переоделась в чистую новую одежду, а затем легла на кровать спиной к двери и заснула, не покрыв волосы. Мевлют тихо подошел к ней. Долгое время он смотрел на Раиху, лежавшую в постели, понимая, что он никогда не забудет этой минуты. Под одеждой ее тело и ноги выглядели изящными и красивыми. Плечи легко вздымались каждый раз, когда она делала вдох. На мгновение Мевлюту показалось, что она только притворяется спящей. Он лег тихо и осторожно на другой стороне двуспальной кровати, не раздеваясь. Его сердце колотилось. Если они займутся любовью прямо сейчас, а он даже толком не знал, как к этому приступить, он воспользуется ее доверием. Раиха доверилась Мевлюту. Она доверила ему свою жизнь и даже сняла платок, показав ему длинные красивые волосы до того, как они поженились и до того, как стали близки. Глядя на ее длинные вьющиеся локоны, Мевлют почувствовал, что этого доверия и подчинения ему достаточно, чтобы привязаться к Раихе, и понимал, насколько сильно ему хочется любить ее. Теперь он был не один в мире. Он следил за вдохами и выдохами Раихи, и его счастье казалось безграничным. Ей даже понравились его письма. Они заснули в одежде. Позже ночью они обнялись в темноте, но любовью не занялись. Мевлют знал, что ночью девушку легче склонить к сексу, но ему хотелось, чтобы их с Раихой первый раз был при свете дня, чтобы он мог смотреть ей в глаза. Наступившим утром, однако, каждый раз, когда они заглядывали друг другу в глаза, они смущались и старались чем-то отвлечься. Раиха. На следующее утро мы вновь отправились по магазинам. Я выбрала синтетическую скатерть, которая выглядела как навощенная, пододеяльник с синими цветами, пластиковую хлебницу и пластмассовую соковыжималку для лимона. Мевлют вскоре устал бродить со мной по магазинам, ведь я рассматривала тапочки, чашки, банки, солонки, просто для удовольствия, ничего не покупая. Мы вернулись домой, сели на край кровати. «Никто не знает, что мы здесь». «Правда?» — спросила я. На мальчишеском лице Мевлюта в ответ появилось такое выражение, что я пробормотала: «Еда на плите», и сбежала на кухню. Во второй половине дня, когда солнце нагрело маленькую комнату, я почувствовала усталость и пошла прилечь на кровать. Мевлют тоже лег рядом с ней. Они впервые обнялись и поцеловались. Его желание усилилось, когда он увидел детское выражение вины на умном лице Раихи. Но каждый раз, когда его желание давало о себе знать в плотской форме, они оба начинали сгорать от стеснения. Мевлют просунул руку под платье Раихи, на мгновение коснулся ее левой груди, и голова у него закружилась. Она оттолкнула его. Он тут же встал. Его гордость была уязвлена. «Не бойся, я не сержусь», — сказал он, решительно выходя на улицу. «Я скоро вернусь». На одной из улиц за мечетью Ага-Джами жил курдский торговец металлоломом, который окончил лицей имамов-хатибов в Анкаре. Примечание. Лицей имамов-хатибов – религиозное учебное заведение, где готовят имамов, обладающих правом произносить в мечети пятничную проповедь – хутбу. Конец примечания. За небольшую плату он совершал короткие религиозные брачные обряды для пар, которые уже прошли гражданские процедуры, но хотели подстраховаться. Для бедолаг, у которых в деревне были жены, но которые встретили в Стамбуле других дам. Для юнцов из консервативных семей, которые, скрывая свою страсть от родителей и старших братьев, зашли слишком далеко, а теперь терзались угрызениями совести. Торговец металлоломом говорил, что он ханафит, потому что только суннитам ханафитской школы разрешалось женить молодых людей без разрешения родителей. Мевлют застал этого человека дремавшим над ежедневной стамбульской газетой «Акшам» среди старых радиаторов, крышек плит и ржавых деталей моторов в задней комнате его магазина. «Хаджа, я хотел бы заключить брак по законам нашей веры». «Понимаю. Но что за спешка?» — спросил Хаджа. «Ты слишком беден и слишком молод, чтобы брать вторую жену». «Я украл девушку», — признался Мевлют. «С ее согласия, конечно. Мы любим друг друга». «Мир полон негодяев, которые любят похищать девушек и насиловать их, заявляя, что все это по любви. Этим бессовестным иногда даже удается уговорить беспомощные семьи девушек позволить им жениться на их дочерях». «Это вовсе не так», — сказал Мевлют. «Мы женимся по взаимному согласию и любви». «Любовь — это болезнь», — сказал ученый человек. «И женитьба — единственное лекарство. Но это лекарство подобно страшно горькому хинину, и тебе придется принимать его всю оставшуюся жизнь, даже после того, как жар прошел». «Я не пожалею об этом», — сказал Мевлют. «Тогда зачем спешить? Вы еще не делали этого?» «Только после того, как поженимся должным образом», — сказал Мевлют. «Или она уродина?» Или ты на редкость чист душой? Как тебя зовут? Ты приятный парень. Присядь и выпей чая. Мевлют выпил чай, поданный бледной помощницей с большими зелеными глазами, и постарался побыстрее завершить разговор. Но человек собирался набить цену, рассказывая ему, как плохо идут дела. Увы, количество юношей и девушек, которые утром женились, а вечером, как ни в чем не бывало, расходились по своим домам, ни слова не сказав об этом родителям, постоянно уменьшалось. «У меня денег немного», — признался Мевлют. «Поэтому ты бежал с девушкой. Симпатичные парни вроде тебя иногда превращаются в настоящих распутников, и как только утолят жажду, сразу произносят «талак» и выбрасывают девушку на улицу». Примечание. «Талак». «Свободно». Форма религиозного развода. Троекратное произнесение этого слова мужем означает «развод». Женщина не имеет права этого произносить. Конец примечания. «Я знал многих прекрасных, но простодушных девушек, покончивших с собой или оказавшихся в борделе из-за таких, как ты. Мы собираемся заключить и гражданский брак тоже, как только ей исполнится 18», — сказал Мевлют виновато. «Хорошо. Я сделаю добрый поступок и совершу ваш никах завтра. Куда мне прийти? Можем ли мы с вами просто сделать никах здесь, чтобы мне не привозить девушку?» — спросил Мевлют, осматривая пыльный магазин. «Я не беру платы за саму церемонию, но взимаю за использование комнаты». Раиха. После того, как Мевлют ушел, я вышла и купила у уличного продавца 2 килограмма немного перезрелой, но недорогой клубники, а еще сахар в бакалейном магазине. И до того, как Мевлют вернулся, вымыла клубнику и начала варить варенье. Когда он вернулся, то обрадовался, почувствовав сладкий клубничный запах, но даже не попытался приблизиться ко мне. Вечером он сводил меня на двойной сеанс в кинотеатр «Ля-Ле». В перерыве между первым фильмом, в котором играла Хюльча Койчгит, и вторым, в котором играла Тюркян Шорай, когда воздух в кинотеатре был таким влажным, что сиденье, казалось, промокло, он сказал мне, что мы поженимся завтра, и я немного всплакнула. Однако второй фильм я посмотрела внимательно. Я была так счастлива. Когда фильм закончился, Мевлют сказал: «Пока твой отец не даст благословения, или пока тебе не исполнится 18, давай, по крайней мере, будем уверены, что женаты в глазах Аллаха, так чтобы никто уже не мог разлучить нас. Я знаю одного торговца металлоломом. Никах пройдет в его лавке. Он сказал, что тебе нет нужды приходить. Все, что тебе надо сделать, это дать кому-нибудь полномочия действовать от твоего имени». «Нет, я хочу быть там на церемонии», — сказала я, нахмурясь, но затем улыбнулась, чтобы Мевлют не волновался. Вернувшись домой, Мевлют и Раиха вели себя, пока переодевались в свою ночную рубашку и пижаму, словно 2 незнакомца, вынужденные жить в одном гостиничном номере в провинциальном городке. Стараясь не глядеть друг на друга, они выключили свет и осторожно легли рядом в кровать, убедившись, что между ними остается немного места. Раиха вновь легла спиной к Мевлюту. Он ощущал смесь радости и страха. И как только он подумал, что это волнение не даст ему заснуть всю ночь, как тут же заснул. Проснувшись среди ночи, он обнаружил, что погрузился в густой клубничный запах кожи Раихи и аромат детского печенья от ее шеи. Они оба вспотели в духоте и стали жертвами прожорливых комаров. Их тела обнялись сами собой. Глядя на темно-синее небо и неоновые огни вдали, Мевлют ненадолго представил, как будто они плывут где-то вне мира, в сказочном месте, в невесомости. Но тут Раиха сказала: «Мы еще не женаты», и оттолкнула его. От официанта, которого он знал по ресторану Карлыова, Мевлют услышал, что Ферхат вернулся с военной службы. На следующее утро один из двух парней-посудомойщиков из Мардина отвел его туда, где остановился Ферхат. В дешевую гостиницу для холостяков на Тарлабаши. Ферхат жил здесь с официантами на 10 лет моложе его самого и с курдскими и алевитскими ребятами из Тунджели и Бенгеля, едва окончившими школу и уже мывшими в ресторанах посуду. Мевлют решил, что это зловонное, душное место не подходит для Ферхата. И ему стало жаль его, так что он почувствовал облегчение, когда узнал, что Ферхат все еще проводит много времени в доме родителей. Мевлют видел, что Ферхат играет роль старшего брата для парней в этом общежитии, и что там к тому же вовсю процветают контрабанда сигарет, которая стала почти невозможной после переворота, и торговля травкой. В общежитии царил дух политического возмущения и солидарности. Однако лишних вопросов Мевлют задавать не стал. Увиденное и перенесенное на военной службе, а также истории, которые он слышал от знакомых, которых посадили и пытали, в Дияр-Бакыре, произвели неизгладимое впечатление на Ферхата, приблизив его к политике. «Тебе надо жениться», — посоветовал Мевлют Ферхату. «Мне надо найти городскую девушку и сделать так, чтобы она влюбилась в меня», — сказал Ферхат. «Или сбежать с девушкой из деревни. На женитьбу у меня денег нет». «Я сбежал с девушкой», — признался Мевлют. «Так что и ты можешь. Потом мы начнем вместе дело, откроем магазин и разбогатеем». Мевлют поведал Ферхату несколько приукрашенную историю о том, как он украл Раиху. В ней не фигурировали ни Сулейман, ни его фургон. Мевлют сказал, что они бежали, держась за руки, по грязи и по горам, целый день всю дорогу до вокзала Акшахир, пока ее отец гнался за ними. «Раиха так красиво, как описывалось в письмах?» — спросил взволнованно Ферхат. «Она даже красивее и умнее», — сказал Мевлют. «Но семья девушки, Вуралы, Коркут, Сулейман, они продолжают нас преследовать даже в Стамбуле». «Чертовы фашисты», — сказал Ферхат и немедленно согласился стать свидетелем на их свадьбе. «Раиха, я надела длинное платье с цветами и под него чистые джинсы. На голове завязала лиловый платок, который купила в каком-то из переулков Бейоглу. Мы встретились с Ферхатом в кафе «Кара Денис» на Истикляле». Ферхат оказался высоким, вежливым человеком с высоким лбом. Он угостил нас вишневым соком. «Поздравляю, сестрица! Ты выбрала себе хорошего мужа», — сказал он. «Он иногда бывает странным, но у него золотое сердце». Когда мы пришли в лавку, торговец металлоломом нашел другого свидетеля в соседней бакалее. Он открыл ящик и достал потертую конторскую книгу с османской надписью на обложке. Раскрыв ее, он тщательно записал наши имена, а также имена наших отцов. Мы знали, что эти записи не имеют официального значения, но были впечатлены зрелищем, как этот человек тщательно записывает все арабскими буквами. «Сколько ты заплатил за выкуп невесты?» «Сколько ты заплатишь, если вы разойдетесь?» — спросил торговец металлоломом. «Какой еще выкуп?» — сказал Ферхат. «Он девушку украл». «Сколько ты заплатишь ей, если разведешься с ней?» «Только смерть разлучит нас», — сказал Мевлют. Другой свидетель сказал: «Просто напиши, что заодно 10 золотых монет султана Решада и 7 золотых турецких лир за другое». Примечание. 10 золотых монет султана Решада. Имеется в виду султан Мехмед V Решад, 1844-1918 годы, правивший с 1909 по 1918 годы. Конец примечания. «Это слишком много», — сказал Ферхат. «Похоже, я не смогу провести эту церемонию в полном уважении к законам шариата», — сказал торговец металлоломом, уходя к весам в передней комнате лавки. «Любая физическая связь, которая могла иметь место без заключения религиозного союза, считается прелюбодеянием. В любом случае, девушка слишком молода». «Я не слишком молода. Мне 17», — сказала я, показывая ему свидетельство, которое я забрала из шкафа моего отца. Ферхат отвел торговца металлоломом в сторонку и положил ему в карман деньги. «Теперь повторяйте за мной», — сказал торговец металлоломом. Мевлют и я посмотрели друг другу в глаза и повторили длинную череду арабских слов. «Аллах всемогущий, благослови их союз», — сказал торговец металлоломом, завершая церемонию. «Да царят мир, уважение, понимание и любовь между этими двумя рабами Аллаха. И молю тебя, Всевышний, позволь их браку устоять перед испытанием времени и защити Мевлюта и Раиху от ненависти, раздоров и расставания».